Уважаемые братья, сейчас, иншалла, будем проходить мустахаббат, то есть желательные вещи во время никаха. Это является из важных вещей. И забыл одно условие, но это входит, конечно, в этом, в столпы, это чтобы оба были согласны. Ну, раз отдал и взял, там входит это согласие, но очень много ученых определяет это, чтобы было более ясно. То есть некоторые условия заходят в другом условии, или там его этот объемлет другое условие, но чтобы было более понятно и более ясно, они что делают? Определяют. Нет, согласие она должна отцу только сказать. И не должна сказать она даже согласие. Как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе сказал, если там девственница, она либо молчит, либо заплачет, либо улыбается. Вот это является согласие. А? Самое главное, отец понял то, что она согласна. А? Да, ну, наверное, таких женщин, не знаю, сейчас есть или нет, но, которые там, ну, самое важное то, что вот это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам. То есть, вот это пять вещей надо рассматривать до никаха. До никаха надо рассматривать. Кто читает никах, или кто выдает замуж свою дочку или женится, он должен рассматривать вот это все. Почему? Почему Алексей или Максим не было тебя? Почему надо рассматривать вот это? Еще. Потому что харам халяль переводим. Потому что мы переводим харам в халяль. Тот человек, который считает никах, что делает он? Делает тот вещь, который был до этого харамом. То есть этот муж, этот жених был для этой невесты харамом. Общаться, разговаривать, обниматься и так далее. Было харам. И он, вот этот человек, который считает никах, что делает? Он является причиной, чтобы этому жениха стал вот эта невеста, что? Халяль. Дозволено. Это же непростая вещь. Не игра же это. То есть это от Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, с именем Аллаха выдают замуж. Поэтому это очень важная вещь, очень ответственная вещь, то что когда ты делаешь какую-нибудь, станешь причиной, чтобы сделать харамную вещь в основе, прийти к халяльне по разрешенным пути. Поэтому надо рассматривать все. И некоторые, конечно, там читают никах, несмотря ни условия, не думают, да, пришли там двое, там ночью, 12 часов ночью. Иногда было такое. У нас в мечети пришли 12. Пожалуйста, побыстрее, нам никах нужен. Пожалуйста, побыстрее, нам никах нужен. Или с утра, 8 часов утра никах. Вчера или позавчера был? Позавчера пришли, там бабай не нашел хазратов, конечно. 8 часов утра. Чего там никак с утра там? То есть это же должен не просто так же, это же не игра. Поэтому надо рассматривать. Некоторые обижаются, когда начинаешь там говорить им, есть условия 1, 2, 3. У вас не выполняется вот это условие. Ну уж давай, хазрат, там, давай между нами оставь это. Вот так говорят. Оставь это между нами, и мы там разберемся потом. Игра, то есть они, некоторые говорят, приходят и нам никак нужен. Там, молодые обычно так говорят. Приходят и говорят, нам никак нужен, хазрат. Хорошо, условия начинаешь. Хазрат, либо считаешь, либо мы уходим. То есть нам там родители отправили, чтобы вы нам никак считали. Либо считаешь, либо мы уходим. Нам не надо никакого условия. То есть Это просто так, это никак, это символично какой-то традиции или символично какой-то. Нет, это же... Считать же нельзя, если условия нет. Нет, считать же нельзя. Ты грех берешь на себя. Если считаешь, берешь грех на себя. То, что ты харамом не сделал, сделал халялем, а он до сих пор является харамом. И кто виноват? Ты, который условия не рассматривал полностью. Ты, который не рассматривал все условия. То есть это не игра. Надо рассматривать. Если не совпадает какое-нибудь условие, ты говоришь, я не читаю. Я не могу читать. Нам нельзя читать. Даже надо, потому что надо их, им сказать это. Даже если кто-нибудь вам читает, не будет действительно. Потому что они выходят отсюда, на другой мечеет. И они уж там быстренько посчитают. Надо сказать им то, что если даже кто-нибудь читает вам никак, без этого условия не будет действительно. И просто им надо пример привести, простой, обычный пример. На работу идешь, строится на работу. Они просят у тебя что? Паспорт? А? Трудовая и так далее. Ты скажешь, у меня трудовая уж нету, между нами оставь там, да буду я делать без, ну буду работать так. Принимает или не принимает? Нет, почему не принимает? Это потому что самые главные условия, или паспорт там, самые главные условия, не принимает без этого. Допустим, идешь там в университет поступать там, принес там и этот аттестат, принес там паспорт, там, принес там медицинская справка и осталось только деньги заплатить. Ну, деньги, самые важные условия же это деньги. Ты скажешь, давай уж не знаю, оставь, не будем платить и так далее. Принимает или не принимает? Не принимает, иди отсюда. То есть, все же так делают, везде же так, везде так. А они хотят, чтобы в исламе было там постоянно уступки, было постоянно там исключение для всех. Если не совпадает, то уж давай уж между нами оставь, это решаем, проблемы нет уж. На, некоторые говорят, я на себя буду брать, грех на себя буду брать. Ты считай просто. Да, там, если как считаешь, там увидишь то, что не увидел. Поэтому это не игра. А? Если так считает, неправильно. Они, может быть, не будет грешником, который, даже если имам или тот, который читал им никах, не спрашивал, этот никах, ученые называют его никах шубха. То есть сомнительный никах говорят. Сомнительный никах говорят. То есть если условия не доспрашивал и попался там какое-нибудь условие не выполнено. Назвать его никах шубха. То есть сомнительный никах называют его. Почему это условия такие железные? Потому что это, Всевышний Аллах что сказал? Суровый. Суровый завет это. Непростой завет. Суровый завет сказал про никах Всевышний Аллах. Да, Абдул-Бах. Потом это такие вопросы, очень много. Потом. Поэтому вот это пятое условие, уважаемые братья, каждый из вас пусть напишет. Если там тому придется читать никах кому-то, или самому считать никах, не спрашивая этот вопрос, выгоняешь этого не имам, объясняешь этому имаму, то, что вот это такие условия есть. И так далее. И сам, когда идешь там свататься и так далее, смотришь на это условие, это важно для всех. Для всех. Сегодня, иншалла, будем проходить мустахаббат, то есть желательные вещи в никахе, при никахе. Желательные вещи при никахе. Во-первых, уважаемые братья, вовремя сподвижники, там, потом вовремя табиинов, вовремя ученых. Не было такой вещи, которой там тот человек, который читал никах. Потому что кто отдал замуж? Опекун сам отдал, сказал, я отдал. Две свидетели принес, как этот случилось же с этим. Саид ибн Джубайр, у него был ученик, И этот ученик, у него давно учился, очень хороший был, очень такой умный, старательный. И как-то этот ученик уже несколько дней не приходит на урок. Не приходил на урок. Саид ибн Джубейр был это один из больших ученых, больших табиинов. Даже он очень-очень знающий человек был. Из больших табиинов был. Когда этот ученик пропал несколько дней, пошел искать, что с ним. Оказывается, у него жена умерла, у этого ученика. И он грустно сидит дома, оказывается. И Саид ибн Джубейр предложил ему что? Ты очень хороший ученик, давай тебе отдам свою дочку. И тот не знал, что ответить. Шейх мой, этот большой табиин, и как-то отдает меня свою. Он даже не ожидал растеряться, как это так. Ну, Саид ибн Джубейр, он сказал, проблемы нету. Моя дочка говорит, согласна, кому я отдаю? Потому что мы с дочкой знаем друг друга. Он, конечно, растерялся и позвал двоих с на улице. Саид ибн Джубейр, все знают его, он большой ученый. Позвал двоих и сказал, я отдал тебе свою дочку, не звал имя. Он сказал, уж принял, что скажет. И он после этого уже, это никак, это понятно, то, что никак, действительно. Состоялся никак. Поднялся на крышу и начал кричать. Саид ибн Джубейр мне свою дочку отдал там, от радости. От радости так начал. Поэтому у них было так. И до сих пор так продолжается в некоторых местах. То, что имам или хазрат там не считает никах. Кто считает никах? Там что это такое считать никах-то? А? Что считать-то там? Там есть первый, уважаемые братья, хитба. Хотбатун никах. Есть хотба. То есть перед никахом, который не вагас. Я же на каждый джума говорю, и на каждый урок же говорю, сейчас, когда начинаем урок, хутбат аль-хаджа называется, то есть проповедь, которую мы просим от Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы открыл нам, чтобы облегчил нам и так далее. Инна аль-хамда лиллях, нахмадуху ва настаину ва настагфиру, ва наузу биллахи мин шурури анфусина, ва мин сайяати а'малина, ман яхдихи Аллаху фала мудилля, ва ман юдлил фала хадия ля. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما который я перед каждый урок же читаю и на джума же я читаю вот этот является тоже хутбат аль-хаджа перед никахом является желательным читать является что желательным вот это читать восхваление Аллаха в общем это восхваление Аллаха субханаху ва тааля и три аята А? Нет, это до конца все. Какие три аята? Лучшие руководства. Три аята, это первый, это сура «Аттакуллаха аллази тасаалюн», а это сура «Али Имран», 102 аят вроде. И первый аят от сура «Ниса», и третий сура «Аль-Ахзаб». Первый аят, сура «Аль-Ахзаб», вроде 73 аят. Аль-Ахзаб. Семидесятый и 71-й. Али-Имран. 102-й вроде сейчас. 71-й, 102-й. Сура Ахзаб, 3-й. Вот этот... 70 и 71 аят. 70 и 71. Да. Вот это говорится до никаха. До никаха вот это читается. Некоторые, конечно, его считают после никаха. Вот это неправильно. Не после никаха считается, а до никаха считается. Поняли, уважаемые братья? То есть, желательным является тот, кто выдает замуж. Потому что сейчас очень много людей не знает то, что очень просто это происходит. На самом деле очень просто. После условия он очень просто происходит. А до условия надо рассматривать все. Конечно, в наше время сейчас очень много людей не знает этого. Некоторые, есть, конечно, некоторые такие люди читают то, что если имам читает там, если хазрат читает там, является лучше, является баракат, не является такой, не знаю что. Некоторые так думают, есть такие люди тоже. И там в арабских странах тоже такие люди есть, которые считают, если считает там имам или хазрат, или такой человек, там в Мекке тоже есть один человек, там все там некоторые такие, не знающие люди уж, которые у них знаний нету, про одного человека так думают, то, что если он читает, то есть будет эта семья очень хорошая. Это да, это неправильно, это да, неправильно, это ширк, ширк или... Малый ширк является. Ну, они так думают уж. Им объясняют уж, но некоторым. Поэтому вот это является у нас самой важной вещью. То есть, Альхамдулиллях, вот это надо, конечно, выучить для тех, которые читают никах. Вот это является что? Первый мустахаб. Это, во-первых, кто произносит. Кто произносит этот слова? Отец? Опекун. Если опекун не знает, и позвали там имама, позвали там хазрата, он будет произнести этот, такие слова. Такие слова. Или не обязательно хазрат, может простой мусульманин, который знает, во-первых, условия, которые знает, и знает вот этот дуа, или вот этот хутба, называется, проповедь. А? Некоторые ученые также разрешают жениху. Жених, допустим, ученый знает, знающий и так далее. Он может самому, сам себя никак считать. Сам себя никак считать. Ну, конечно, это для тех, которые знают. Для тех, которые знают, понимают условия и так далее. Самое главное, что? Пять условий. И рукан. Что? Стол никаха. Взял. Прошедшее время, сперва отдал замуж, или выдавал замуж, или с согласием выдавал замуж, и такие слова, и он говорит взял. И когда говорит отдал, нужен там если у него там три дочери есть, он должен назвать имя, чтобы не было, отдал чей, какая из них? Чтобы еще на языке было понятно. Да, да, на языке, чтобы было понятно, и это важный момент тоже. Вот это, уважаемые братья, первый, что это хутбатун никах, то есть проповедь до никаха. Это говорит либо вали, либо хазрат, либо кто читает никах. Второй желательный вещь, это и'лян, то есть объявление. Должен объявление. И самые минимальные объявления, что это является? Два человека. Но когда это два человека? Когда нету там сомнения. А когда сомнения есть, то, что они хотят скрывать это, надо больше. Надо больше. Чтобы не было, мы же проходили то, что из столпы семейной жизни, что является второй столб? Чтобы общество знало. То, что ты женат на первый, на второй, на третий, неважно. Ты женат. Не просто там ты, жена и какие-то там свидетели, там, которые из вокзала принес. И они знают. И никто не знает то, что ты женат. Это неправильно. Это ты хочешь скрывать этот никах. Имам Малик, конечно, говорит, это Строго у него, строго. Он говорит, все должны знать. Но другие имамы говорят, конечно, две свидетели, если хватает, если после этого распространяется. А имам Малик говорит, сначала должен быть, все знали. Две свидетели и все знали. И-алян. То есть у него есть два момента. Первый, что две свидетели. Второй момент, то что? Чтобы было объявление. Вот это, конечно, является желательной вещью. И желательные вещи, которые на него хадис есть, в мечети читать этот никах. Читать этот никах. Аиша, ради Аллаху, он передает хадис, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, объявляйте этот никах и считайте его, и сделайте его в мечети. И сделайте его в мечети. Это желательная вещь является. Мечеть делает этот никах. Этот хадис передает нам Тирмиди, рахимахуллах. Почему? Потому что мечеть, он благословлен, баракатное место, хороший, здесь ангелы собираются, шайтаны здесь меньше или мало, или вообще нету. Поэтому такие места являются хорошими. Ну, некоторые ученые, конечно, говорят, что этот хадис слабоватый, и можно хоть где. Но те ученые, которые говорят, что этот хадис хороший, они говорят, что желательно вместить и считать. Некоторые сравнение делать на этом, еще говорят, что желательно считать его в пятницу. Потому что, когда люди собираются, все будут знать после пятничного намаза или до пятничного намаза, и является это для верующих людей праздничный день. Каждый же у нас пятница является праздник для мусульман. И здесь есть более обширное объявление будет. То есть все будут знать то, что сегодня считали кому-то никах. То есть объявление сразу пойдет. Они, конечно, кияс делают на что? На мечеть. Говорят, мечеть не лучше день пятница. То есть это кияс просто. И четвертая желательная вещь, это является жениться после Рамадана в месяц Шаваль. Месяц, который называется Шаваль. Почему? Потому что Аиша, радиаллаху анха, это было мнение Аиша, радиаллаху анха, она сказала, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, женится на меня в месяц Шаваль, говорит, и потом мы начали жить вместе в месяц Шаваль. Какие жены пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, достигли на такие уровни, говорит, кроме меня, говорит Аиша, радиаллаху анха. И поэтому мнение Аиша, радиаллаху анха, было то, что лучше жениться в месяц Шаваль. Тем более у нас сейчас, в наши времена, который Рамазан там 20 часов, и Таравих там 3 часа, и там остается сейчас там, ничего не поделаешь, а? Понял, Айдар? Айдар, Шаваль женись. Ну, может быть, это там зимой, если Рамазан совпадает там через 15 лет. Ночь-то длинная, но сейчас это просто нереально жениться в Рамазане сейчас. Пользы нет. А? Поститься. Да, поститься будешь. Поэтому вот этот является у нас третий или четвертый желательный вещь. Это всего года один месяц? Нет, это является более желательным. Более желательным. Тогда можно, так-то можно везде, всегда жениться. А пророк Аиша, радиаллаху анха, у него было такое мнение, то, что большинство пророков, саллаллаху алейхи ва саллям, женится в Шаввале. Он говорит, то, что желательно жениться в Шаваль. Если у тебя, допустим, вариант есть, либо в Рамадане жениться, или до Рамадана, или после Рамадана. Конечно, говорим, скажем, что после тебя будет двойной праздник после Рамадана, и праздник Айдуль-Фитр, праздник после Рамадана, и праздник то, что ты женился. Так же, Айда? У тебя так получилось же? Почти. Пятый желательная вещь, это является у нас тахния. То есть благодарим, а не благодарим этот, как будет, поздравляем, поздравление, то, что он женился. поздравления. Как Айша Абу Хурайра, ради Аллаху Анху, нам передает хадис от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Если один человек женился, он сказал, что «Баракаллаху лек». Пусть Всевышний Аллах Субхану ва Тааля дает вам благо. «Ва барака алейк». И пусть Всевышний Аллах Субхану ва Тааля отправляет вам благо. «Ва джамаа байнакума фи хайр». И пусть собирает Всевышний Аллах Субхану ва Тааля между вами с благ. А раньше сказали во время джахилия, что сказали, Айдар? Да. А? Желаем вам сыновья, желаем вам детей, желаем вам хорошей жизни. А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел и поменял. Поэтому эти слова надо сказать на каком языке? На арабском языке, потому что это является определенный местный зикр. Баракаллаху лека, ва барака алейка, ва джамаа байнакума фи хайр. Баракаллаху лека, ва барака алейка. А? Перевод, вот то, что только что переводил, когда ты спал. Поэтому вот это является у нас пятый что? Пятый сунна. Пятый мустахаб, желательный вещь. Шестой желательный вещь, это является пить, то есть, джерлау, как будет? Пение и с барабаном, который с одной стороны, как называется? Бубен. На бубен тоже играть. Как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе сказал, «Иляну никах бис саути ва дарби дуффи». Как мы объявляем этот никах, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, объявление никах является с голосом и стучать на бубен. Стучать на бубен. А? Пить можно? Да. А? Пить? Хорошее стихотворение надо является желательным пить его. Хорошие, очень много есть хорошие стихотворения на русском или на татарском, на арабском, неважно. Как Халид ибн Закван передает то, что Ар-Рабия, Ар-Рубайя бинт Муавид, бинт Афра, Ар-Рубайя, дочка Муавид, сказала, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пришел, когда женился Али, ради Аллаху анху. И сидел пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рядом со мной. И там маленький рабыйный начали этот по барабану начали стучать. И уэндубна, и начали пить. То, что сказали, то, что там у нас при Бадре, там были такие люди, которые воевали против там неверующих, такие у нас храбрые были, и так далее, и так далее. То, что наши отцы, наши там великие люди были, так, и так далее, начали петь. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сидит, слушает. И однажды один из них сказала, и среди нас есть такой пророк, который знает то, что будет завтра. Пророк сказал, нет, этого нельзя. Я, говорит, не знаю то, что будет завтра. То есть она пела там разные, но сказала то, что и среди... А? Да. И сказал, среди нас есть пророк, который знает то, что будет завтра. Пророк сказал, нет, этого нельзя. Этого уже нельзя. То есть этот слова нельзя. Потому что это слова что является... Ширк является. То, что, эти слова надо вырезать. Да, этот слова надо вырезать. А другие слова, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что? Сидел и слушал. И они пили. Поэтому здесь является, кто у нас женится завтра или послезавтра? Рафиг Абин, бизнес открой свой. Это как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал... А, Этот хадис кто нам передает? Этот хадис передает нам Бухари, рахимахуллах. Нет, здесь некоторые ученые говорят, то, что мужчинам тоже можно пить. Мужчинам тоже можно пить. Некоторые говорят, здесь тоже женщинам только можно. То есть разные там мнения есть. Женщинам в своем кругу? Голос, да. А? Голос, разве можно? Нет, голос на другие... Девочки маленькие. Да, некоторые конечно, ученые еще делают. Сейчас проходим все хадисы, потом расскажу. И Аиша, ради Аллаху анха, рассказывает, то, что одна женщина замуж вышла из ансаритов, то есть из племени ансаритов, которые жили в Медине. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказала ей: «О, Аиша, у вас нету, что ли, с чем-нибудь играть там?» То есть бубен и так далее. Поистине ансариты любят играть. Им нравятся вот такие там бубен и так далее. Также ибн этот хадис тоже Бухари рахималлах передает. Ибн Аббас радиаллаху анху передает то, что Аиша радиаллаху анху поженила одна там из родственниц Аиша радиаллаху анху замуж вышла на один из ансаритов. И пророк саллаллаху алейхи вассалям пришел к ним и сказал: «Вы уже поженили, замуж выдавали этот невесту?» Они сказали: «Да». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спрашивал: «А отправили там кто-нибудь, который пьет, поет?» Они сказали: «Нет». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Отправьте, поистине ансариты любят, что? Песни слушать. И если вы отправили какой-нибудь человек, который сказал бы: «Атайнакум, атайнакум, фахайяна, нухайи, вахайякум», мы к вам пришли, это пророк, саллаллаху алейхи вассалям, просто сочинил там им простой. Этот хадис тоже нам передает ибн Маджа. Также Амир ибн Саад, рахимахуллах, говорит то, что я зашел на такой человек, который его звали Курва ибн Кааб и Аби Масуд аль-Ансари. И у них был валима, то есть свадьба. И у них были рабыни, которые, то есть рабыни, не маленькие рабыни, которые там пили. Я сказал им: «Вы что здесь? Вы же сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И там были при битве при Бадре, и вы сидите так слушаете, что ли, этот песню, который там поет и так далее». Они сказали: садись. «Послушай с нами. Если не хочешь, иди». Поистине пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам разрешил, что вовремя этого, вовремя свадьбы послушать такие песни. Этот хадис нам Насаи, рахималлах, передает. И здесь, уважаемые братья, это достоверно. И Бухари уж достоверно тоже. И вот такие хадисы, и еще есть там другие хадисы. Вот в этом хадисе, уважаемые братья, ученые, у них было разное мнение. Ученых было разное мнение. Некоторые ученые, конечно, что сделали? Как можно сузили вот этот песни, разрушенный часть. Сказали они, что были маленькие девочки и среди женщины, и бубен тоже только среди женщин. Но сказали то, что в хадисе так. Некоторые ученые уж побольше сделали. Не сузали, а расширили чуть-чуть. Сказали: раз пророк саллаллаху сам сидел, слушал, как в Бухари приходит хадис, значит, мужчинам тоже можно. Почему только женщинам? Мужчинам тоже можно. Но сказали то, что женщины должны пить. То есть рабыни, маленькие девочки или там рабыни, которые несовершеннолетние. Некоторые сказали: почему так? Это же они смотрели на смысл этого хадиса. Смысл этого хадиса что? Смысл этого всей хадиса что является? Нет, смысл этого хадиса, что как объявит то, что мы женились. То, что у нас свадьба идет. Как объявить? То есть, как праздновать, как объявить это? Смысл? Праздновать и объявить. Сказали, здесь тоже мужчинам тоже разрешается пить, но мужчинам тоже разрешается пить. Но никто из них не разрешил, конечно, женщина, чтобы пела, и там сидели мужчины. Как происходит в некоторых местах, то, что женщина поет, и мужчины сидят. Это никто не разрешил. Это никто не разрешил. И бубен, конечно, есть некоторые, которые разрешают мужчинам, есть, которые не разрешают. То есть в этом вопросе, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, в трех местах, в общем хадисе, в трех местах можно с бубен играть. Это когда? Во-первых, праздничный день. Праздничный день с бубеном можно играть. На барабан, на бубен. Второй, когда? Во время свадьбы. Третий, когда встречаем гостей. Если там битва, или если там встречаем гостей, у них было так принято, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не запретил этого. Поэтому, уважаемые братья, вот это является, конечно, сунна, который мы не знаем или не делаем. Это является сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, на бубен. Хотя бы если даже если скажем на самый узкий вариант, женщина не делает так. Если даже скажем, там мужчинам нельзя, мужчинам нежелательно, женщина не делает. Женщины должны делать это. Без разогласия между учеными разрешено им. Женщинам отдельно, без разногласий, без никаких хиляф, и там разрешено им. Мужчины там. Девочкам. Даже девочкам нету. Не принесли там маленькие девочки, которые поют. И бубен, который там нету. То есть этот сунна нету. Этот сунна никто не делает. Не слышал я, крайней мере, я не слышал. Даже если скажем то, что мужчинам это является нежелательный или не говорят запрещенный, говорят нежелательно. Даже ученые, которые говорят, не надо делать, они говорят нежелательно, не говорят харам и так далее. Поняли, уважаемые братья? То есть это на бубен, с бубеном играть и пить, там разные песни, это является желательность никаха. Да, это происходит. Дискотеку устраивают, как мусульм говорит. Да, происходит это. Вот я недавно, два месяца тому назад или полтора месяца тому назад был в одном имам в мечети, и дочку отдал, и там пили, и там принесли там люди, которые пили, и на бубен, и так далее, было это. Всю посонник, как говорят, тогда было это. Ну, с женщинам там всегда происходит это. Женщины. Но женщин там нет. А? Женщин там нет. Нет, у них в арабских странах постоянно отдельно, у них женщины отдельно, мужчины отдельно. А? Нет, у них обычно снимают как мы сняли же в тот зарем? Как база. У них есть истираха называется, они снимают этого, там обычно проводят никах, и обычно проводят там, а? Только у нас в лесу, у них в пустыне. Да, у нас в лесу, у них в пустыне, вот разница в этом. Да. Седьмой желательная вещь – это валима, то есть свадьба. Свадебные угощения. Это является желательным. И у него время открытый, муж в день никаха и после день никаха может сделать свадьбу, как Анас ибн Малик. То есть у него нету времени, то есть определенное время, либо день никаха, либо после него сразу, или там через 2 дня, или там через 10 дней. Но это возвращается к обычаям. Обычно у арабов такой. У них, во-первых, есть что? День, который хитба делает. Потом день, акт никах. Самый главный процесс – акт никаха. Потом день свадьбы. И он, жених, забирает свою невесту когда? После день свадьбы только. Может быть, между разница между никахом и день свадьбы – год, полтора, два, три, шесть месяцев. По-разному. По-разному бывает у них. То есть он как будто забронирует этот невесту и потом начинает что? Готовить там дом, представить все, там вещи, там кухня, там спальни, там шкафы, не знаю, все. Покупает и готовится, отправляет всем то, что я женился, там приходит в такой день на свадьбу и так далее, там долгая история. Некоторые наоборот делают сразу в один же день. Делает этот никах и делает свадьбу. Что? Валима нету. Нету у него определенное место. Нету ему, а его определенный день. Пророк Саасам по-разному делал и по-разному сказал сподвижникам. Сейчас будем проходить. Анас ибн Малик, радиаллаху анху, передает хадис, что Абдурахман ибн Ауф подошел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и у него был... сколько осталось еще? 10 минут. И у него есть... желтые у него руки были. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спрашивал, что у тебя там? Он сказал, что я женился. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему: сделай валима, сделай свадебный этот угощение, если даже с одним бараном. Этот хадис передает нам Бухари. София, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, София рассказывает, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда сделал свадебный этот угощение, он полтора килограмм из арпы делал свадебные угощения. То есть у них так было очень мало. И иногда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делал тоже большой свадебный угощение. И там есть, конечно, то, что желательно позвать соседей, близкие и кого хочешь после этого. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, от Абу Хурайры, радиаллаху анху, говорит то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, самый худший собрание, это собрание для свадебного собрания. Самый худший. Почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит то, что там вызывает только богатых людей, обидных не вызывает. Обидных не вызывает. Если таким будет, только вызывает там ты, а вы остальные нет, тогда будет самый худший. Поэтому надо вызывать на приглашать всех. Не надо там сказать, там ты будешь, ты не будешь и так далее. Сейчас. Также Абдуллах ибн Умар, радиаллаху анху, передает от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аджибу хадхи ад-даъва идза дуитум лаха». Если кто-нибудь вас пригласил, является обязательно что? Идти. Обязательно. Только свадебное приглашение является обязательным. Остальные приглашения ты можешь отказаться. Ты можешь сказать: «Нет, не пойду» или «Не идешь» и все. А свадебный обязательно идти является, то есть является ваджиб. Но если у тебя есть там причина или не можешь отказаться, сказать, позвонить и так далее, я не могу и так далее, у меня два свадьбы в один день, я уж не могу там разрезать на два, а так является обязательным это. Этот хадис передает нам Бухари, рахималлах. И, уважаемые братья, все вот эта свадьба является что? По обычаям. Все является это по обычаям. Самое главное не выходить из рамки шариата. Там подарить, там разные подарки, когда сказать слова, там там поздравит этого жениха или невеста, или куда-то идти, с кем-то там встречаться, в каком гостинице и так далее, и так далее. Вот это все является у нас что? Какие вопросы? Открыты. И все разрешено, потому что это не является поклонением. Не является поклонением. Самое главное, чтобы было что? Не выходило из рамки шариата. Не выходило из рамки шариата. То есть запрещенные вещи только надо оставить. А так по обычаям, если там приходит и скажет, Айдар, что сказали тебе? Там, чтобы там пришел, там свадьба таким был и так далее, и так далее. Вот это все является что? Обычай. Самое главное, чтобы не вышло из рамках шариата. Там у нас в обычаях так, у нас так надо делать. Кто знает это? Некоторые же бабаи разные условия ставят же. Айдар. А? Обычай, да. Два гуся? Еще масло с хлебом. Масло с хлебом. Там. Вот это все является что? Разрешено. Самое главное, чтобы не вышли из рамки шариата. Допустим, кольцо одевает. Сперва на этом, на этом, на этом. Это выходит из рамки шариата или нет? Обручальное кольцо, это же привораживание. Да. Нет, намерение уже не смотрится здесь. Сперва здесь одевает, потом. Как еще говорят, еще говорят еще там? Во имя отца это у них. А? То есть, если в этом есть, у него основа, основа есть по акиде у них. То есть, это если знал, то что такое есть, уже таким делать нельзя. Абу Омар. А вон ап. Здесь. Давай. Сегодня закончили эту тему. Я вот здесь скажу, там не буду, чтобы люди... Давай, давай, скажи. Тревожить. Слава Аллаху, Господу миру. Нет благословения пророка Мухаммада, Суллаллаху алейхи ва саллям. Погромче, пожалуйста. Всем тем, кто последовал за ним вплоть до судного дня. Саламу алейкум ва рахматуллахи. Братья, было много сказано по поводу Адама. Осталось нам самое основное следовать этому, соблюдать. Не только так, ну, там, прослушали или прочитали и забыли, а стараться следовать, внедрять в жизнь. Было много сказано, добавить остается, ну, то, что касается нашей мечети. Опять-таки хотелось бы напомнить то, что это великая милость Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля, то, что мы здесь вот так вот, наверное, у нас случайно знание. Братья, будьте внимательны к знаниям. Если вам охота поболтать, то поболтайте или там, ну, не знаю, там, вот. Не мешайте другим, просто это может превратиться в дуры. Просто я вот иногда сижу на уроках, вижу, когда болтает человек, да, я не могу сосредоточиться на уроке. И ко мне, короче, Айтан подкрадывается, короче, говорит, даже он смотри, что делает, да? Смотри, что делает, да? Короче, я, братья, хотел сказать, ну, посерьезнее отнеситесь к этому, это все-таки, ну, дом Аллаха, здесь люди сидят разные, кто-то, ну, все по-разному воспринимают, надо уважать людей, вот. И хотелось бы добавить, по касаемо, вот, давно хотел сказать, иногда неприятная картина, заходишь в Тахарат-Кана и тапочки, и так вот это. Одна там, другая здесь. Если, допустим, братья помыли, там, воспользовались тапочками, да, общими, помните, что эти тапочки общие, они могут пригодиться какому-то другому брату. Поставьте их аккуратно так, чтобы вода с них стекала. Вот. Ну, уважение должно быть к тем людям, которые там убираются. Вот, и, в принципе, это... Коротко, ясно. Скажи, закажи.